Это было в письме, которое я получил. Я прочитал и почувствовал страх, поэтому съел письмо и сжег конверт. Потом с головой стало твориться что-то странное, потом мне надо было уехать, я старался уехать, но у меня не получилось. Контрольный срок 0 часов 1 июля. Если есть опоздавшие, то собравшиеся начинают охоту за ними. «Где это заведение?» — спросил полковник. «Платформа 42-й километр, не доезжая станции Нааль. Оттуда еще 8 километров по дороге до военно-спортивного лагеря Гиперборей». «Понятно», — сказал полковник. «Знаю этот гадюшник». «Чей он?» — спросил доктор. «Все тех же», — сказал полковник. «Эребус, ты же слышал». «Уже 5 часов, как идет охота», — сказал доктор. «Сначала надо добраться», — сказал полковник. «По шоссе 3 часа», — сказал доктор. «Да», — сказал Эрик. «Скорее всего, поедут на мотоциклах. У них кроссовые Ямахи. Поедут поодиночке разными маршрутами». «Откуда ты знаешь?» — спросил доктор. «Они все говорили при нас», — сказал Эрик. «Что ты еще знаешь про эту операцию? Почему она так странно спланирована? Это аварийный вариант. Если все 5 прибывают вовремя, все идет по обычному плану занятий. Есть готовый план занятий, экспериментов. Как это назвать? Короче, того, что мы должны делать. На этот раз дополнительный эксперимент — это сам сбор. Раньше мы просто приезжали в намеченный день в столицу, в лабораторию проекта, и уже оттуда нас увозили втайне от остальных в Гиперборей. На этот раз нас предварительно запрограммировали на то, что мы сможем воспринять программу действий, которую нам пришлют. Сначала хотели вложить жесткую программу, которая включалась бы по кодовому слову. А потом решили усложнить, сделать так, чтобы кодовое слово включало саму возможность введения программы. «Амадео», — сказал полковник, — «что ты по этому поводу думаешь?» «Надо потрошить их стационар», — сказал Амадео, — «там наверняка есть все». «У тебя есть соображения, как это сделать?» «Есть», — сказал Амадео. «Но мне надо, чтобы не мешали и не дергали по пустякам». «Нам перейти в другое помещение?» — с сарказмом спросил полковник. «Это был бы идеальный вариант», — сказал Амадео. «О, эти молодые нахалы!» — вздохнул полковник. «И ничего не поделаешь, подчинимся, господа». «Меня развяжете?» — спросил Эрик. «А сам как считаешь?» «Думаю, можно», — сказал он. «Просто очень тошно и все». Доктор провел их в соседнюю полутемную комнату, где стоял невыносимый запах окурков, и вся мебель состояла из брошенных на пол диванных подушек. «Здесь у них комната отдыха», — сказал доктор. «Чем они тут вообще занимаются?» — хмуро поинтересовался полковник. «Не беспокойся, Хенрик», — сказал доктор. «Это не по твоей части». «Друг моего друга, мой друг», — сказал полковник. «Ну-ну», — сказал доктор. «Либералишь?» «Да», — сказал полковник. «И не скрываю». «Эрик», — сказал доктор, — «мы ведь тебя перебили». «Ничего», — сказал Эрик. «Я вспоминал. Значит, если возвращаются все, работа идет по плану. Если кто-то не вернулся, начинается охота на него или на них. Эта охота тоже один из экспериментов. Все делается всерьез. Я, оказывается, убил уже 13 человек, представляете? 5 в позапрошлом году где-то в пустыне Шипсут. Там специально устроили побег группе боевиков, а нас бросили им на перерез. А 8 человек в Кафтаратане в прошлом году.